брошен назад, очевидно, на год. Но у меня еще есть надежда на год опередить конкурентов. И тогда моя фирма непременно будет стоять в одном ряду с крупнейшими. На ближайшие недели предстояло провести решающий эксперимент. Никто из посвященных не сомневался в их успехе. Казалось, он даже несколько рассердился. «Вы не сможете меня убедить, мистер Коттон, если я теперь приму помощь от правительства. Проект С будет стоить в половину меньше. Такого мне не надо. Так что не будем больше об этом. Мы оставили его с его упрямством и вежливо попрощались. В Ягуаре мне пришла в голову мысль. Скажи, Фил, как, собственно, обстоит дело с подобными изобретениями? Ведь страна должна быть заинтересована в том, чтобы такие изобретения не поступали на рынок. Представь себе, что эта история с лазерными лучами была бы продана иностранному государству. Может тот же Хобарт решить не передавать свою разработку правительству? Это я не знаю, — протянул мой друг. — Вероятно, должна быть создана комиссия специалистов, которая даст заключение, насколько работа действительно важна. Во всяком случае, нужно немедленно поставить в известность мистера Хейга. Прибыв в ФБР, мы тотчас же отправились к начальнику. Тот внимательно выслушал нас, потом взялся за телефон и попросил соединить его с Пентагоном. Мы вернулись в свой отдел и занялись отчетом, составленным двумя нашими коллегами, которые занимались взломом у миссис Гольдштейн. Преступник, очевидно, работал в перчатках, не иначе, как опытный взломщик. Только на краю кровати обнаружили отпечаток большого пальца, который, однако, не значился в картотеке. Я отодвинул в сторону отчет и снял с крючка шляпу. «Нам нужно навестить Боумана», — предложил я. «Я хотел бы посмотреть, как у него сегодня дела и вышел ли он на работу». Несмотря на то, что до квартиры Боумана было рукой подать, мы отправились в Ягуаре. Оставив машину у подъезда, я поднялся с Филом наверх. На звонок открыл незнакомец, удивленно уставившийся на нас. «Мы хотели бы поговорить с мистером Боуманом», — объяснили мы ему. «Мистера Боумана нет. Что-нибудь передать?» «Нет», — коротко бросил я. «Но вы можете сказать нам, где Боуман?» Молодой человек, которому явно было не больше 30, покачал головой. «Тогда не могли бы вы нам, по крайней мере, сказать, что вы делаете в его квартире?» Он с любопытством посмотрел на нас и вскинул голову. «Какое вам до этого дело?» Почти одновременно Фил и я достали свои удостоверения. «О!» — пораженно протянул он. «ФБР?» «Мой двоюродный брат, да?» — с интересом спросил я. «Что с вашим двоюродным братом?» «Я не знаю», — ответил он удивленно. «Я собрался его навестить, но Руди нет дома». «Каким же образом вы вошли?» — осведомился Фил. «У меня есть свой ключ. Раньше квартира принадлежала мне, потом я уступил ее брату. Когда Руди переехал, я оставил ключ у себя. Он, конечно, знает об этом». «Само собой, разумеется», — кивнул я. «Теперь мы можем войти?» «Пожалуйста». Он отступил в сторону. Мы вошли в квартиру и заглянули в каждую комнату. «Есть у вас при себе что-нибудь, что могло бы удостоверить вашу личность?» — спросил я. Он достал бумажник и показал нам водительские права, членскую карточку яхт-клуба и вырезку из газеты, которая сообщала о помолвке Теда Боумана с некой Розалиндой Гиллельсли, лаборанткой по профессии. Фил записал сведения в свой блокнот, я вернул бумаги. «Вернемся к вашему двоюродному брату», — продолжил я. «Итак, вы не имеете ни малейшего представления, где он?» Тед Боуман отрицательно покачал головой. «Может быть, на работе. Он работает на фирме Хобарта». «Ну, это нам уже известно», — сказал я. «С вашего разрешения я туда позвоню. Издержки, естественно, будут возмещены». Я положил монету рядом с аппаратом в прихожей. Прошло 7 минут, пока я, наконец, добился ответа. Боумана на работе не было. Хобарт объяснил мне, что заходил к молодому человеку сегодня утром, и у него сложилось впечатление, что тот пока не способен вновь приступить к работе. Он хотел узнать,